и останавливаюсь, как вкопанная. Современные технологии. Я не могу позвонить собственному мужу, потому что не помню его номера. Больше всего на свете жалею, что не выучила его наизусть. Теперь я не могу ему позвонить. Единственный способ предупредить Марка – самой отправиться туда, где спрятала флешку. Нужно перехватить Марка, пока он не отследил мой телефон до самого конца и не наткнулся на наших противников. Я шарю глазами по комнате. Рюкзак пропал. Проклятие. Однако самое страшное не это. Дверца сейфа открыта. Он пуст. Там был Глок. Откуда Патрик узнал код? Хотя тут много ума не надо. Он такой же, как дома. И его до смешного легко вычислить. День рождения Марка. Возможно, в тот раз к нам приходил Патрик. Дата рождения Марка не тайна за семью печатями. Он перебрал все подходящие варианты и угадал. Теперь у меня ничего нет. Ни пистолета, ни телефона, ни плана. На полу и на ковре стеклянные россыпи. Просто не в крови. Мы тут изрядно напачкали, и нужно будет убрать, но сейчас не до этого. Часы на столике у кровати показывают 5:18. Через 12 минут сработает будильник. Я хлопаю по кнопке и бросаю его на кровать. Придется взять с собой, иначе как узнать время? В зеркале вижу, что с левой стороны моего лба по линии роста волос тянется рана, покрытая запекшейся кровью. На секунду я теряюсь. Может, в полицию позвонить? Пусть сами идут в лес. Нет, сначала нужно вытащить оттуда Марка. Не хочу, чтобы он попал под обстрел. Я поспешно одеваюсь, сую ноги в ботинки и натягиваю вязаную шапочку, чтобы прикрыть ужас, который сотворил с моей головой Патрик. 20 минут спустя я бесшумно открываю задвижку парадного входа в отель. На двери разгромленного номера я оставила табличку «Не беспокоить», на которую очень надеюсь. Чтобы добраться до нужной точки в лесу, потребуется час. У меня нет телефона, чтобы позвонить Марку, Эдди или кому-то, кто мог бы помочь. Нет навигатора. Нет плана действий. Я не знаю, что буду делать, когда окажусь на месте. Мною движет единственная мысль – спасти Марка. Снаружи еще темно. От моего дыхания поднимается пар. 5 утра – отличное время задуматься о правильности жизненных решений. Сегодня это особенно уместно. Я совершила в своей жизни немало ошибок, но теперь все осознала и готова исправить. У меня нет телефона, на котором можно было бы посмотреть время, и рассчитываю я только на маленький пластмассовый будильник. Если бежать, то время сокращается вдвое. И я бегу. Очень долго. В 5:43 начинаю паниковать. Не помню этой придорожной стоянки. Наверное, проскочила нужную точку. Я возвращаюсь в лес. Без 6:03 слышу голоса. Они доносятся справа, примерно в 100 метров по склону. Я падаю на колени, доползаю до вершины склона и осторожно заглядываю вниз. На поляне стоят и разговаривают двое. Они не ссорятся. Оружия не видно. В предрассветных сумерках я не могу различить, кто эти люди, только слышу голоса. Подползаю чуть ближе, отчаянно пытаясь не выдать себя, хотя ветки и листья трещат под моим весом. Голоса становятся громче, и я вдруг застываю на месте. Я знаю и люблю этот голос. «Марк! Он уже здесь! Хочется вскочить, броситься на поляну, упасть в его объятия. Если он в опасности, мы встретим ее вместе. Меня что-то останавливает. Его тон. Осторожный, серьезный. Он явно делает то, что ему приказано. Черт! Я опоздала. Наверное, он нарвался на них, пытаясь найти меня. Они заставили мужа искать флешку. Подползаю чуть ближе». В слабом утреннем свете я вижу, что Марк и его спутник ползают на коленях, вороша листья руками в кожаных перчатках, роются в земле. Тут человек прочитал пометки в моем телефоне. Он знает, что я закопала флешку и заставляет Марка помогать в поисках. У него теперь оба набора координат. Счет времени идет на минуты. Черт, нужно придумать, как спасти Марка. В рассветном полумраке вырисовывается лицо мужчины, который держит мой телефон, и я прикусываю губу, чтобы не ахнуть. Это не Патрик. Не тот, кто напал на меня в отеле. Меня охватывает паника. Их больше. Знает ли Марк? И где же Патрик? Я оглядываюсь. В лесу у меня за спиной мертвая тишина. Патрик ушел? Сделал свое дело и ушел. Или затаился где-то в темноте. Марк и незнакомец встают и переходят на другую сторону поляны. Незнакомец выше Марка. Темные волосы припорошены сединой. Под пальто костюм и рубашка с галстуком. Несмотря на то, что он ползает на коленях и роется в земле и листьях, в его одежде чувствуется стиль. Он напоминает Эдди, только европейского разлива. Я уверена, это он общался со мной по айфону с самолета. Патрик привез ему мой мобильный, и они ищут флешку. Приложение вывело Марка прямо на них, и он вынужден принять участие в поисках. Теперь я различаю лицо Марка, угрюмое и решительное. Наверное, он гадает, где я. Страшно ли ему? Он неплохо это скрывает, но меня не обмануть. Я слишком хорошо его знаю. Ему требуется вся сила воли, чтобы сохранить присутствие духа. Может, у него есть план? Я помню, как всего несколько недель назад он дурачил администраторшу в отеле 4 сезона, как отлично сыграл своего персонажа. Марк умен, он наверняка что-то придумал. Боже, я на это очень надеюсь. Оглядываю поляну, отчаянно пытаясь придумать собственный план. Да что я могу? Пистолета у меня нет. Не выскочишь же к ним вот так с бухты-барахты с голыми руками. Они нас убьют. Надо что-то сделать. Вмешаться, пока они не нашли флешку, ведь после этого Марк станет им не нужен. И пока не явился Патрик, если он действительно где-то здесь. Мы с мужем справимся, нужно только что-то придумать. Я решаю подобраться ближе к флешке. До сих пор темнота хорошо меня скрывала, но с каждой минутой становится светлее, и скоро меня обнаружат. Неуклюже сползаю ниже и двигаюсь к дереву, под которым вчера закопала флешку. Голоса стихают. Молю Бога, чтобы моя догадка оказалась верной, и этот тип ничего не сделал Марку, пока они не найдут флешку. Я обнаруживаю неприметную сырую ложбинку за тем самым деревом. Отличный вид на нужное мне место. Теперь слышно какое-то движение, хруст веточек под приближающимися шагами. Я вжимаюсь в холодную твердую землю. Мужчины идут ко второй точке координат, в мою сторону. Опускаются на землю и молча продолжают поиски. Марк теперь совсем близко. Хочется закричать «Беги, Марк, беги!», однако понимая, что от меня зависят обе наши жизни, и я не имею права делать глупости. Что он задумал? Я теряюсь в догадках. Что предпринять? Это я во всем виновата. Господи, Марк, наверное, страшно беспокоится обо мне. Что он теперь думает? Боится, что меня схватили, убили? Он так близко, я могу до него дотронуться, протянуть руку, обнаружить свое присутствие. И в этот момент Марк находит флешку. Я вижу происходящее, словно в замедленной съемке. Он прячет ее в ладони и оглядывается через плечо на высокого мужчину, который продолжает искать, ни о чем не подозревая. «Молодец, любимый!» — думаю я. «А теперь спрячь ее в карман, выиграй нам немного времени. Бей его, пока он не смотрит». «Нет. Что это?» Дальнейшие действия Марка потрясают меня до глубины души. Вместо того, чтобы спрятать флешку в карман, он смеется и поднимает ее вверх, как ребенок, нашедший сокровище. Он искренне и радостно улыбается, встает, стряхивает с колени листья и грязь. Что это значит? Его долговязый путник кивает.